Можно, очевидно, построить систему качеств личности, расположив их в соответствии с этими основаниями, но при этом изучив проявление личности в тех реальных группах, в которых и организуется ее деятельность. Это не следует понимать слишком узко, то есть лишь как функционирование личности только в своей первичной среде, непосредственном окружении. Естественно, что должна быть изучена система групп, в которой включена личность, в том числе и больших социальных групп, так как общие ценности общества, культуры, она постигает именно в этих группах. Некоторые подходы к решению этих проблем намечены. Изучается роль такого фактора, как вхождение личности в группу. Петровский, 1992. Высказана идея о том, что каждая группа имеет свое собственное лицо, и это значимо для индивидов, в нее включенных. Коломенский, 1976. В ряде исследований вместе с другими детерминантами поведения личности в группе изучался статусный опыт индивида, то есть опыт, приобретенный в различных группах пребывания на протяжении предшествующего жизненного пути. И так далее. Чрезвычайно важная мысль была высказана в свое время Мерлиным. Характер взаимоотношений в коллективе детерминирует формирование свойств личности, типичных для данного коллектива. Мерлин, 1979, страница 259. Можно привести два ряда доводов в пользу того, почему непосредственная среда деятельности личности группы действительно наделяет личность определенными свойствами. Первый из доводов заключается в том, что результат активности каждой личности, продукт ее деятельности, дан прежде всего не вообще, а там, где он непосредственно произведен, осуществлен, то есть выступает как некоторая реальность. Такой реальностью является группа. Здесь более всего очевидна мера участия каждой личности в общем усилии. Поэтому личность неизбежно оценивается другими членами группы. Но такая оценка предполагает некоторые нормативы, с помощью которых она осуществляется. Значит, существуют такие личностные качества, которые особенно значимы для данной группы, для данных условий деятельности. Будучи закреплены в оценках, они в определенном смысле как бы предписываются членам группы. Выделяются четыре процесса, в которых развертывается межличностное оценивание. Первый — интериоризация, то есть усвоение личностью оценок со стороны других членов группы. Второй — социальное сравнение, прежде всего с другими членами группы. Третий — самоатрибуция, то есть приписывание себе качеств, выполняемое на основе двух предшествующих процессов. Четвертый — смысловая интерпретация жизненного переживания. Кон, 1984, страница 234.